Глава 7. Астарот смотрел на Келли до тех пор, пока она и Самаэль не исчезли. «Дождись меня», — подумал он. Отодвинув Элизаздру, он понял, что Келли и Элизаздра вовсе не похожи. И теперь Элизаздра напоминает ему о той, кто унес его сердце. За то время, пока был прикован, он осознал, что тогда была вовсе не любовь, было что-то другое, но не любовь. Астарот, что это значит? Кто эта девушка и почему она так похожа на меня? Спросила Элизаздра, но ответил ей не Астарот, а Буаэль. А это та, что заменила тебя. Что это значит? Заменила? Как это понимать? Сестричка, ты только не подумай, что Астарот променял тебя на человека. Просто он так долго искал тебя, что, отчаявшись, просто не мог пройти мимо этой смертной. Ведь, как ты уже заметила, она так похожа на тебя. «Перестань», — проговорил Астарот. Сейчас он хотел только одного, чтобы Вуайль замолчал. Он хотел все объяснить Элизаздре, хотя пока плохо понимал, как. Астарот, это правда? Того Астарота, что ты знала, его больше нет. Эта девушка, да, Вуайль прав. Она была заменой изначально. Но теперь... Что? Ты влюбился в нее? Усмехнулась Элизаздра. Теперь ты знаешь, что такое любовь. Ты готов умереть ради любви? Элизаздра, что ты? «Вот черт!» — сказал Вуайль. «Теперь, думаю, вряд ли получится использовать его, как раньше». «Отчего же?» — усмехнувшись, Элизаздра посмотрела на удивленного парня. «Прости, но я рада, что все закончилось, и мне не придется снова изображать любовь». «Что?» — он не договорил. Элизаздра, положив руки ему на грудь, откинула его. Он ударился о камни и потерял сознание. 2 недели спустя. Прошло уже 2 недели с того дня, когда она видела Астарота в последний раз. Первые дни она не представляла, как жить дальше. Не было желания что-либо делать, лишь одно – исчезнуть. Самаэль держал слово и все время был рядом. Он посоветовал найти занятие, которое поможет отвлечься, и как пример предложил изучать то, что осталось от бабушки, и она согласилась. Каждый день, изучая бабушкины книги, она все больше погружалась в мир магии и все больше осознавала, что никогда не сможет жить прежней жизнью. Самаэль объяснял то, что было непонятным, или приносил ингредиенты для снадобий. То, что он был рядом, очень помогало. И хоть она понимала, что делает ему больно, удерживая возле себя и не отвечая взаимностью, все же не могла отказаться от него. Ей было тяжело осознавать то, что если даже он исчезнет, она не забудет Астарота. Он ни разу не говорил об Астароте, да она и не спрашивала, хотя очень хотелось. Иногда, лежа в ночи, она мечтала о том, чтобы Астарот появился в лунном свете, но понимала, что сейчас это вряд ли случится. Нет, она не плакала, но внутри была пустота. Астарот очнулся в темном помещении. Все тело ныло. Он не понимал, что происходит, но первая мысль была о Келли. Неожиданно помещение озарилось желтым светом. Он зажмурился, глазам было больно. Очнулся, наконец. Пора бы. Уже как-никак 2 недели прошло. Это был Вуайль. Астарот открыл глаза. «Прости, я не рассчитала силу», — улыбнулась Элизаздра. «Почему?» — спросил он осипшим голосом. «Почему? А ты все еще не понял? Тобой воспользовались», — усмехнулась Элизаздра. Видишь ли, тогда, 5000 лет назад, когда Люцифер только собирал восстание, ему нужны были сильные сторонники. И в первую же очередь выбор пал на тебя. Твоя злость и сила, которой ты славишься, были нам необходимы. Моя роль в этом спектакле была маленькой, но именно я должна была стать твоей мотивацией. Мне всего лишь надо было соблазнить тебя. И это оказалось нетрудно. Она провела рукой по его щеке. Он попытался отстраниться, но у него не получилось. Слишком он был слаб. «Бедный Астарот, ты снова пострадал из-за любви. Только посмотри, что с тобой сделала эта хваленая любовь. Ты слабый, почти уничтоженный. Нет и тени того величия, что меня привлекало». «И что теперь вы намерены делать?» — спросил Астарот. «Хороший вопрос. Наконец-то перешли к делу», — обрадовался Вуайль. «Теперь ты, брат мой, поможешь свергнуть Люцифера». Астарот рассмеялся, услышав это. «Что тут смешного?» «Смешно то, что я не собираюсь помогать вам. Если вы думаете, что я снова попадусь на одни и те же грабли, ошибаетесь. Теперь», — он посмотрел на Элизастру, «у меня больше нет мотивации». «Смешно тебе. Нет мотивации, значит. А как же та девушка?» У парня исчезла улыбка. «Как ты там сказал? Ах да, ты снова наступил на одни и те же грабли. И если не хочешь, чтобы твоя Джульетта пострадала, то поможешь», — усмехнулся Вуайль. «Она ушла. Ты что, не видел? Мы расстались». «Она тебя любит», — перебила его Элизастра. «Я видела это в ее глазах. Она любит. Той самой настоящей, самой искренней любовью. Ведь она отпустила тебя, думая, что ты будешь счастлив. Она любит тебя, ты любишь ее. Очень романтично. И, как сказала моя любимая сестрица, пожертвовать собой ради любимого – это и есть любовь». Астарот чувствовал, как внутри все обрывается. Страх сковывал его. И что самое страшное, он не видел выхода или способа противостоять им. Проснувшись утром, Келли почувствовала странное чувство беспокойства, и это чувство было невыносимым. Она ни на чем не могла сосредоточиться, все валилось из рук, и когда появился Самаэль, заметила, что и он какой-то странный, и после очередного странного взгляда в ее сторону она не выдержала. «Что случилось? Это Астарот?» К ее удивлению, Самаэль горько усмехнулся. «Все-таки у вас и правда с ним связь», — сказал он. «Договори же уже. Что случилось?» «Точно не знаю. Знаю только, что он пропал. С того момента на горе Олимп его больше никто не видел. Может, он с Элизастрой, и они наверстывают потерянное время?» — предположила она, и внутри все сжалось. «Я сначала тоже так подумал, но в подземном мире творится что-то странное. Очень многие пропали. К тому же я его не чувствую. Астарот – демон высшего ранга, и такая мощь, как у него, ощущается сразу, но его нет. Я искал его везде, где он может быть, возвращался на гору, но ничего, абсолютно». Келли начала лихорадочно соображать, что можно сделать, и тут она вспомнила. «Есть способ». Она кинулась к сундуку, который привезла из бабушкиного дома. Вытащив оттуда книгу, принялась искать. «Что ты ищешь?» «То, что должно помочь». Келли увидела то, что искала. «Вот, нашла. Есть отвар, который поможет моему духу перенестись к нему. У нас есть все, что надо». «А это безопасно?» «Я не знаю, но мне не важно. Если он в опасности, я пожертвую собой». «А я? Обо мне ты?» Он вздохнул. «Ты ни разу не думала о моих чувствах. Почему всегда только он? Почему это не могу быть я? Ведь ты не Лизаздра, почему же? Прости. Я понимаю, что тебе больно, но думать, что он в опасности, мне невыносимо. Я бы сделала все без тебя, но не смогу. Она посмотрела на него. Он, вздохнув, кивнул. Хорошо. Что надо делать? Девушка вынула небольшой котелок и поставила на плиту. Затем начала кидать то, что было указано по списку. Ого! Да ты прям показатель современной ведьмы, сказал Самаэль, подойдя к ней. Келли улыбнулась, а затем достала небольшой серебряный нож. Зачем это? Ты сказал, вы братья. Нужна кровь того, кто связан с ним родством. Он, понимающе кивнул и протянул руку. Она сделала надрез, кровь тяжелыми каплями упала в котел, содержимое забурлило. А теперь последний компонент. Сказав это, она поднесла свою руку, которую Самаэль тут же перехватил. «Ты что делаешь?» «Нужна кровь того, с кем он связан сердцем. Я не позволю». «Это лишь малая часть, что я могу сделать для него. Пожалуйста, позволь мне». Самаэль отпустил руку и отвел взгляд. «Спасибо». Сделав надрез, она накапала своей крови в котел, откуда пошел зеленый дым. «Готово», — сказала она, и, налив стакан, прошла к дивану. «Ты точно будешь в порядке? Как это действует?» «Если верить записям, я буду в безопасности. Перенесется лишь мой дух. Стоит сказать всего одно слово, и я вернусь. Не волнуйся». Он кивнул и взял ее за руку. Келли сжала его руку и залпом выпила отвар. Улеглась и закрыла глаза. И в следующую секунду ее словно оторвало от земли. Она открыла глаза. Под ней пролетали равнины, моря, горы, и тут она почувствовала, как ноги коснулись земли. Келли оказалась в какой-то пещере. Обернувшись, увидела его. Он стоял прикованный на цепи. Голова его свисала на грудь. «Астарот, что с тобой? Ты слышишь меня? Очнись, посмотри на меня!» — спросила она со слезами на глазах. Неожиданно он открыл глаза. «Келли», — прошептал он. «Да, да, это я. Я здесь. Что случилось? Почему?» Вдруг она увидела испуг в его глазах. «Почему ты здесь?» «Я чувствовала, что что-то не так. Как же я могла не прийти? А сейчас сосредоточься и расскажи, что случилось?» «Вуайль и Элизаздра, они заодно. Задумали переворот. Хотят свергнуть Люцифера. Я нужен им». Он закашлялся. «Тебе нельзя быть здесь. Они знают». «Что знают?» «Знают, что я люблю тебя». «Что?» Слезы еще сильнее побежали из глаз. «Люблю тебя и рад, что смог сказать это до того, как...» «Нет». «Даже не вздумай произносить это, слышишь? Я и Самаэль все сделаем. Мы поможем тебе. Тебе надо продержаться еще чуть-чуть». Она решила больше не тратить время, поцеловав его еще раз, отошла от него и громко сказала: «Назад». В эту же секунду ее снова оторвало от земли, она вернулась домой. Самаэль все еще держал ее за руку. «Ну что, сработало?» – спросил он. Келли кивнула. «Где он?» «Точно не знаю. Какая-то пещера. Он прикован в цепях». «Что? Как это?» «Он сказал, что Вуайль и Элизаздра решили свергнуть Люцифера, и для этого им нужен он». «Я так и думал. Он снова решил воспользоваться старой схемой и сыграть на его чувствах». «И что же делать?» «Так, ты пока ничего не делаешь, сидишь и ждешь меня. Я постараюсь узнать, где он. На земле осталось не так уж и много мест, где его могут держать. Я пойду с тобой». «Нет, пока нельзя». «Самаэль, пожалуйста. Я уступаю тебе так часто, хоть раз уступи мне. На твою квартиру наложена печать, тебя не найдут, пока ты здесь. Хорошо, я подожду, но только 3 часа. Если за это время ты не вернешься, я выйду и сама позову Вуайля. Ну ты в самом деле. У меня аж слов нет. Хорошо, я вернусь за эти 3 часа, пообещал он. А затем, поцеловав в лоб, исчез. Келли осталась одна, наедине со страхом и тревогой. Вновь и вновь в памяти всплывал его изможденный образ, а в ушах слышались его слова. Сейчас она отдала бы что угодно, лишь бы вернуть время назад, снова оказаться в том парке и держать его за руку.